застежка эльфийского плаща!» Наперебой воскликнули Леголас и Гимли. «Листы Кветлариена падают и звучат», — усмехнулся Арагорн. «И этот упал не просто так, обронен, чтобы найтись. То-то, я думаю, Пин и отбежал в сторону, рискнув жизнью». «Живой, значит», — заметил Гимли. «И голова на плечах, и ноги на месте. Спасибо и на том. Не зря, стало быть, бежим». «Лишь бы он не очень поплатился за свою смелость», — сказал Леголас. «Скорее, скорее! А то я как подумаю, что наши веселые малыши в лапах у этой сволочи, так у меня сердце не на месте». Солнце поднялось в зенит и медленно катилось по небосклону. Облака приплыли с моря, и ветер их рассеял. Незаметно приблизилась закатная пора. Сзади, с востока, наползали длинные цепкие тени. Погоня бежала ровно и быстро. Сутки прошли с тех пор, как они схоронили Барамира, а до орков было еще далеко. Не весть сколько, в степи не разберешь. В густых сумерках Арагорн остановился. За день у них было две передышки, и 12 лиг отделяли их от того обрыва, где они встречали рассвет. «Трудный у нас выбор», — сказал он. «Заночуем или поспешим дальше, пока хватит силы упорства?» «Вряд ли орки сделают привал, а тогда мы от них и вовсе отстанем», — отозвался Леголас. «Как это не сделают? Им отдохнуть-то надо», — возразил Гимли. «Где это слыхано, чтобы орки бежали степью средь бела дня? А эти бегут», — сказал Леголас. «Стало быть, и ночью не остановится». «Мы же в темноте, чего доброго со следа собьемся», — заметил Гимли. «С такого следа не собьешься, он и в темноте виден, и никуда не сворачивает», — посмотрел вдаль Леголас. «Идти по следу напрямик не мудрено и в потьмах», — подтвердил Арагорн. «Но почем знать, вдруг они все-таки свернут куда-нибудь, а мы пробежим мимо. Оплошаем, и волей-неволей придется ждать рассвета». «Тут еще вот что», — добавил Гимли. «Следы в сторону заметны только днем. А может, хоть один из хоббитов да сбежит, или кого-нибудь из них потащит на восток, к Великой реке, ну, в Мордор. Как бы нам не проворонить такое дело». «Тоже верно», — согласился Арагорн. «Правда, если я там, на месте распри, не ошибся в догадках, то одолели орки с белой дланью на щите, и теперь вся свора бежит к Изенгарду. А я, видимо, не ошибся». «Пес их орков знает», — сказал Гимли. «Ну, а если Пин или Мэри все-таки сбежит? В темноте мы бы давешнюю застежку не нашли». «Вдвойне теперь будут орки на стороже, а пленники устали вдвое пуще прежнего», — заметил Леголас. «Вряд ли кому из хоббитов удастся снова сбежать, разве что с нашей помощью. Догоним, как-нибудь выручим, и догонять надо, не мешкая». «Однако даже я, бывалый странник и не самый слабосильный гном, не добегу до Изенгарда без передышки», — сказал Гимли. «У меня тоже сердце не на месте, и я первый призывал не мешкать. Но теперь хорошо бы отдохнуть, а потом прибавить ходу. И уж если отдыхать, то в глухие ночные часы». «Я же сказал, что у нас трудный выбор», — повторил Арагорн. «Так на чем порешим?» «Ты наш вожатый», — сказал Гимли. «И к тому же опытный ловчий, тебе решать». «Я бы не стал задерживаться», — вздохнул Леголас. «Но и перечить не стану. Как скажешь, так и будет». «Не в добрый час выпало мне принимать решение», — горько молвил Арагорн. «С тех пор, как миновали мы каменных гигантов, я делаю промах за промахом». Он помолчал, вглядываясь в ночную темень, охватывающую северо-запад. «Пожалуй, заночуем», — наконец проговорил он. «Тьма будет непроглядная. Беда, коли и вправду потеряем след или не заметим чего-нибудь важного. Если б хоть луна светила, но она же едва народилась, тусклая, и заходит рано». «Какая луна? Небо-то сплошь затянуто», — проворчал Гимли. «Нам бы волшебный светильник, каким владычица одарила Фродо». «Ей было ведомо, кому светильник нужнее», — возразил Арагорн. «Фродо взял на себя самое тяжкое бремя, а мы... Что наша погоня по нынешним грозным временам? И бежим-то мы, может статься, без толку. И выбор мой ничего не изменит, но Будь что будет, выбор сделан. Ладно, утро вечера мудренее. Растянувшись на траве, Арагорн уснул мертвым сном. Двое суток от самого Толбрандира ему глаз не привелось сомкнуть, да и там не спалось. Пробудился он в предрассветную пору и мигом вскочил на ноги. Гимли спал, как сурок, а Леголас стоял, впиваясь глазами в северный сумрак, стоял задумчиво и неподвижно, точно стройное деревце безветренной ночью. «Они от нас за 3-9 лик», — хмуро сказал он, обернувшись к Арагорну. «Чует мое сердце, что уж они-то прыти не сбавили, теперь только орлу их под силу догнать». «Мы тоже попробуем», — сказал Арагорн и, наклонившись, потормошил гнома. «Вставай, пора в погоню, а то и гнаться не за кем будет». «Темно же еще», — разлепив веки, выговорил Гимли. «Небось, пока солнце не возошло, Леголас их тогда из горы не углядел». «Теперь, гляди не гляди, с горы не с горы, при луне или под солнцем все равно никого не высмотришь», — отозвался Леголас. «Чего не увидят глаза, то, может, услышат уши», — улыбнулся Арагорн. «Земля-то, наверное, стонет под их ненавистной поступью». И он приник ухом к земле. Приник надолго и накрепко. Так что Гимли даже подумал, уж не обморок ли это, или он просто снова заснул. Мало-помалу забрезжил рассвет, разливаясь неверным сиянием. Наконец Арагорн поднялся, и лицо его было серое и жесткое, угрюмое и озабоченное. «Доносятся только глухие смутные отзвуки», — сказал он. «На много миль вокруг совсем никого нет. Еле-еле слышен топот наших уходящих врагов. Однако же громко стучат лошадиные копыта. И я вспоминаю, что я их заслышал еще когда лег спать, кони галопом мчались на запад. Скачут они и теперь, еще дальше от нас, скачут на север. Что тут творится в этих краях?» «Поспешим же», — сказал Леголас. Так начался третий день погони. Тянулись долгие часы под облачным покровом и под вспыхивающим солнцем, а они мчались почти без продыху, сменяя бег на быстрый шаг, не ведая усталости. Редко-редко обменивались они немногими словами. Их путь пролегал по широкой степи. Эльфийские плащи сливались с серо-зелеными травами. Только эльф различил бы зорким глазом в холодном полуденном свете бесшумных бегунов, и то вблизи. Много раз возблагодарили они в сердце своем владычицу Лориэна за путлибы, съеденные на бегу и несказанно укрепившие их силы. Весь день вражеский след вел напрямик на северо-запад, без единого витка или поворота. Когда дневной свет пошел на убыль, они очутились перед долгими, пологими, безлесными склонами бугристого всхолмья. Туда, круто свернув к северу, бежали орки, и след их стал почти незаметен. Земля здесь была тверже, трава реже. В дальней дали слева виднелась Антава, серебряной лентой прорезая степную зелень, и сколько ни гляди, нигде ни признака жизни. Арагорн дивился, почему бы это не видать ни зверя, ни человека. Правда, рестанийские селения располагались большей частью в густом подлесье белых гор, невидимом за туманами. Однако прежде коневоды пасли свои несметные стада на пышных лугах юго-восточной окраины Мустангрима, и всюду было полным-полно пастухов, обитавших в шалашах и палатках даже и в зимнее время. А теперь почему-то луга пустовали, и в здешнем крае царило безмолвие, недоброе и немирное. Остановились в сумерках. Дважды 12 лиг пробежали они по рестанийским лугам, и откосы приречного взгорья давно уж сокрыла восточная мгла. Бледно мерцала в туманных небесах юная луна, и мутью подернулись тусклые звезды. «Будь 100 раз прокляты все наши заминки и промедления», — сказал в сердцах Леголас. «Орки далеко опередили нас, мчатся, как ошалелые, и точно сам Саурон их подстегивает. Наверное, они уже в лесу, бегут по темным взгорьям, поди сыщи их в тамошней чащобе». «Зря мы, значит, надеялись, и зря из сил выбивались», — сквозь зубы проскрежетал Гимли. «Надеялись, может, и зря, а из сил выбиваться рано», — отозвался Арагорн. «Впереди долгий путь, но я и вправду устал». Он обернулся и взглянул назад на восток, тонущий в исчерно-сизом мраке. «Неладно в здешних землях. чересчур уж тихо. Луна совсем тусклая, звезды еле светят. Такой усталости я почти и не припомню, а ведь негоже следопыту падать с ног в разгар погони. Чья-то злая воля придает сил нашим врагам и дает нам незримый отпор. Не так тело тяготит, как гнетет сердце. «Еще бы», — подтвердил Леголас. «Я это почуял лишь только мы спустились с привражья. Нас не сзади оттягивают, а теснят спереди». Он кивком указал на запад, где над затемненными просторами Рестании поблескивал тонкий лунный серп. «Саруманово чародейство», — проговорил Арагорн. «Ну, вспять-то он нас не обратит, но заночевать придется. А то вон уже и месяц тучи проглотили. Путь наш лежит между холмами и болотом. Выступим на рассвете».